«Интересно, он выжил?» – спросил Сарама. «Если до Голливуда добрались мертвяки, то в радиусе 500 миль вокруг дома Чака их уже точно нет», – уверенно заявил Бац. Пауза. Затем Нати захихикала, Сарама заулыбался, Бац заржал как конь, а затем к ним присоединился я. «Ладно, давайте в мой кабинет», – отсмеявшись, – предложил я. «Будем обсуждать, что делать дальше». Закинул 12 очков навыков в ремесло, их разделила на 2 и добавила только 6. Флешбек. Я вообще не касался инструментов, висящих в той деревянной мастерской, а исключительно фантастическим образом изменял разные материалы в различные изделия. Делал гвозди, подковы, молотки, болты, шурупы. В общем, постигал сазов. Слегка заболело в висках, но едва заметно и ненадолго. Теперь, расход 93 грамма материала к 1 грамму материала. Еще предстоит выяснить, сколько внутреннего ресурса расходует этот навык, но все потом, пока что нужно определиться с планом прокачки. Итак, я окинул взглядом присутствующих. Карьер, я считаю, пройденный этап, нужно новое место. Но почему? Недоуменно вопросил Сарама. Мертвяки, как вы успели заметить, обучаются, начал я объяснять. Большая часть третьерангов ушла. Они поняли, что тут нечего ловить. Второй раз конкретно эти в нечто подобное не сунутся. Необходимо сменить тактику. «И что ты предлагаешь?» – спросила Натти. «Поля смерти, но только без нашего присутствия», – ответил я. «Можно уставить город ловушками, а потом ты будешь банально выводить на них стаи мертвяков. Выгодно. Абсолютно точно. И гораздо безопаснее, чем закрываться в клетке», – отметил Сарама. «Да. Выхлоп от массового отстрела выше, чем от попавшихся в ловушки, но ведь есть по-настоящему жесткие четверанги, которых может не остановить стальная клетка», — добавил я. «А есть кто-то похуже. Внеранговый мертвяк, обитавший в районе ГЭС, очень опасный, ему плевать на попадание РПГ-26, а чтобы вы знали, этот гранатомет пробивает 440 мм стали. Он очень живучий, быстрый, сильный, не знаю, что против него можно применить. В район ГЭС просто не будем соваться». Бац подошел к доске и написал аббревиатуру ГЭС и нарисовал рядом 5 черепов. Типа, количество черепков, ранги. Будем считать того монстра с ГЭС 5-ранговым. Он не 5-ранговый, покачал я головой. Серьезно прокачанный майор Вяз видел его вблизи и надпись показала ему только вопросы. Тогда 5 плюс будем считать, добавил к черепкам знак плюс Бац. Кстати, что за майор Вяз? Те типы по радио, центр которые, спрашивали майора. Ну, это долгая история, но считаю, что следует ее рассказать. Решился я. Это заняло полчаса, зато теперь мне не придется объяснять, откуда в морге труп. И теперь он лежит в нашем морге, закончил я рассказ. Вопросы. Ну ты, Бац не нашел эпитет, реально с гастопориком прыгнул. Ага, и ноги переломал себе, кивнул я. А смог бы так сделать Чак Норрис? Задумчиво спросила Натти. Посидели, пообсуждали свои одиночные злоключения, а потом я направился готовить ужин. У нас дежурство, поэтому раз в 4 дня приходится кашеварить 3 раза в день. В кухонном помещении промыл пшенную крупу в кипятке, отфильтровал и помыл в проточной воде. Поставил на огонь в кастрюле, насыпал соли, сварил. Отдельно приготовил бессмертные сосиски, которые в идеальном состоянии обнаружились в одном из магазинов, где кто-то в самом начале выбил окна. Когда температура упала до минусов, сосиски получили свой шанс на выживание. Ну и химия в них жесткая, само собой. Заварил кофе, распечатал бисквитные печеньки и сервировал стол. Я думал, хоть сегодня будет что-то оригинальное. Вздохнул Бац. Я на кашевары не учился, ответил я, жуя пшенку. Это единственная доступная еда на будущее. За остальным надо в город и искать консервированные запасы. Может, завтра и займемся параллельно установки ловушек, предложил Сарама, вспомнивший, видимо, о соленьях. Может, кивнул я, но первоочередная задача – раскачка до предела возможного. Если здесь мертвяки закончатся, переключимся на другие города. Подозреваю, что раскачав навык мастер-траппер Натти сможет валить ловушками даже самых серьезных мертвяков. Мы, типа, тоже на пассивный доход переключаемся. Хы-хы. Заулыбался Бац. «Если это выгодно и безопасно, почему бы и нет?» Усмехнулся я. Поели и разошлись по комнатам. Наговориться успеем, когда сделаем все, чтобы обеспечить максимум безопасности своего будущего, а пока лучше использовать время для отдыха. Нет, Сарама и Натти не только для отдыха используют свое время, но это такое дело. В общем, я дочитал «Государя Макиавелли», понял, что это было не мое, а потом завалился спать. Так, уже полдень. С утра пришли сюда, в район собора, чтобы устроить тут поле смерти. Получается, я разметил с помощью баллончика с ярко-синей краской участки, приколотил к видным местам, а также к стене собора большие таблички с надписями за синей линией ловушки. Уходи как пришел. На асфальте эти сверхъестественные ловушки маскируются тоже отлично. Во всяком случае, моего плутовства не хватает, чтобы видеть чьи-либо ловушки, кроме своих. Натти, благодаря высокому навыку, ставила ловушки раза в 4 быстрее, чем я, и у нее больше времени уходило на походы за материалами. Перекур, объявил я. Ну и пережор одновременно. Вытащил батончик с Маглэрз и с удовольствием сожрал его, в процессе наткнувшись на все еще висящего с колокольни попа. Может, снять его? Спросил я задумчиво. Да чем он тебе мешает? Задал резонный вопрос Бац. Как-то не по-людски, произнес я, вытаскивая из кармана еще один батончик. Забей, вздохнул Бац, принимая от меня батончик. Кучу народу похуже участь постигла. А так он, в безопасности от мертвяков, спокойно себе гниет. Это, воздушное погребение. Так еще хуже получается, вздохнул я. Ладно, хрен с ним. После небольшого перерыва продолжили заниматься трапперством. До вечера я поднял 8 уровней навыка плутовство, что едва заметно повысило скорость установки ловушек. Доктор, я тут придумала способ обезопасить город, подошла ко мне Натти. Можно плотно усеять крыши ловушками, и мертвяки просто не смогут на них скрываться. Хорошая идея, поддержал я. Только для начала следует устроить пару-тройку таких полей, чтобы набить уровень, а уже потом посвятить месяцок-другой крышам. Нет, реально отличная идея. Давай доделывать, а то темнеть начало. По итогу рабочего дня уложились в график и направились домой. Ближе к 10 ночи хаотично начал капать опыт. Плюс 400 ед, опыта. Сработала какая-то из моих ловушек, как раз тогда, когда я сидел на толчке. Пришлось отложить медицинский журнал «Вестник пульмонологии» и заканчивать заседание, а то так увлекся чтением, что превысил все мыслимые пределы. Да-да, можете считать меня задротом, но я набрал в одном из книжных кучу специализированных журналов, которые не мог себе позволить в прошлом. Кто-то тырит приставки, как, например, Бац, на пару с Сарамой притащившие из города здоровенный плоский телевизор и серию приставок, а кто-то как неслыханную ценность прихватывает медицинские журналы. А ведь это действительно ценность. Вряд ли с момента начала конца света хоть кто-то опубликовался в медицинской периодике. Когда возвращался в свой кабинет, меня перехватил Бац. «Док, сможем в следующий раз бильярдный стол прихватить?» – спросил он напрямик. Сарама говорит, что утащит прицеп спокойно. И игровые автоматы, и компы. Знаешь, как хочется в контру зарубиться. Да-да, можно, кивнул я ему. Тебе опыт капать начал. Да, уже штука примерно, подтвердил Бац. Фифу будешь катать. Я Сараму уже вшатал 3 раза подряд, Натти отказывается. Нет, небольшой любитель, отказался я. А вообще, надо бы свой комп перетащить. И еще деталек набрать в магазине, чтобы наконец-то укомплектовать его до топа. Вот это я и называю планом, а то бильярд, игровые автоматы. Спать лег с приятными предвкушающими мыслями. Рутина утомляет, но если не приходится засыпать с риском проснуться в кишках мертвяка, как-то миришься. Мы засеяли ловушками 25 локаций, почти по одной локации в день. Они уже приносят пресловутый пассивный доход, но сегодня мы посмотрим, как себя покажет методика наведения на них сходов или стай. Я за эти месяцы поднял всего 5 уровней, а также 3 очка способностей. 50 очков навыков я пустил в ремесло, а все 3 очка способностей в адаптацию, которая на 4-м ранге дала мне 40% расхода внутреннего ресурса. Мы не занимались практически ничем отвлеченным, тренировались, готовились к предстоящему походу за машинами, а также ставили ловушки. Плутовство за это время повысилось до 56 очков, так как мы ставили ловушки в промышленных масштабах. Дайте нам год, мы сделаем город непроходимым. Мы реально можем окольцевать город линией ловушек и потом последовательно очистить его. Но задача на пару лет интенсивной работы. Было бы нас побольше, никого больше за этот месяц не встретили. Вполне может быть, что существуют где-то в городе другие выжившие, но либо мы туда не ходили, либо они спрятались так глубоко, что найти их не представляется возможным. Кстати, территория вокруг обоих ходов в бункер теперь непроходима. Натти самолично ставила высококачественные ловушки 3 дня подряд. Мы ходим исключительно по размеченной зоне, но мертвяку тут ловить нечего. Если он не сумеет пройти по размеченной синей краской дорожке, ему хана. Сегодня у нас выходной, и я решил в очередной раз попрактиковаться в ремесле. Я стою сейчас в помещении на 2-м уровне бункера, где имеется фармацевтический стол, горка разнокалиберных испорченных лекарств и еще где-то килограммов 50 таких же непригодных лекарств стоят в брезентовых баулах. Моей целью является изготовление универсального обезболивающего Marix 1144 медицинского средства, изготовленного по заказу Минобороны США. Если бы не стольник в медицине, хрен бы я про него хоть что-то узнал. Действующие вещества находятся вот в этой куче таблеток, я их не просто так собрал на этом столе. Навел левую руку на кучу лекарств, а правую на пустое место над столом и пожелал соорудить лекарство Marix 1144. Вообще, это лекарство, мощный обезбол, который имеет меньше всего побочек, а также самый продолжительно действующий. Идеальная тема, если меня нет рядом. Желаете изготовить лекарственное средство Marix 1144? 1. Синтезировать за счет внутреннего ресурса. 2. Ничего не предпринимать. А давай. Горка таблеток под левой рукой начала стремительно таять, а под правой рукой материализовалась белая коробочка с оливковой полосой и надписью Marex 1144 на лицевой части. Коробочка, а также упаковка таблеток возникла из-за того, что под этой горкой лежал мелко нарезанный картонный пластик. Неплохо, взял я коробочку и открыл ее. Пластинка была черной, крупные таблетки не просвечивались. Инструкция тоже была, правда, исключительно на английском. Из всего перечня доступных лекарственных средств я выбрал этот Marix только потому, что у него было меньше всего побочных эффектов. Его так и не приняли на вооружение армии США, так как он чрезмерно дорог в изготовлении, как для обезболивающего, а также не пустили на частный рынок, потому что история его создания имеет ряд черных, как пластинка Marix, пятен. В общем, если его регистрировать по всем правилам, кто-то сядет в тюрьму. Вот такой вот навык медицина. Знание истории конкретного лекарства, тоже ее часть. Насыпал еще одну порцию таблеток из тазика, у меня все точно, как в аптеке. Выставил руки в позицию мастер контрафакта за работой, выдал еще 2 пачки Marix. Провел в своей фармацевтической лаборатории 2 часа, 50 пачек Marix пополнили наше хранилище медикаментов. Взял одну из упаковок и пошел в комнату для персонала. Здесь находилось все наше сообщество. Комната сейчас представляла из себя не совсем то, что месяц назад. Огромный телевизор, перед ним журнальный столик с приставками, массивный и удобный диван-дельфин, дальше стоит бильярдный стол, стойка для киев, над бильярдом мощная подвесная лампа, слева от бильярда стоит барный шкаф с кучей алкоголя, а также 4 кресла рядом с ним. Пол устелен гигантским дорогим ковром, который ребята подобрали аккурат под размеры комнаты. Справа от бильярда размещаются игровые автоматы, но он декорация, в них никто не играет практически никогда. «Прошу внимания, господа и дама», — обратился я, перед этим кашлянув. «Ставьте игры на паузу и поворачивайтесь ко мне. Без проблем, док». Развернулся на диване, бац. «Это», — я ткнул пальцем в упаковку Marix. «Обезболивающее, способное в рамках пары минут отключить боль». Даже в оторванной ноге. В инструкции написано, что его надо пить с водой, но как доктор вам говорю, что конкретно этот препарат можно сунуть под язык и рассосать. В таком случае обезболивание наступит через 2 минуты. Если выпить с водой, чуть позже. Побочных эффектов мало, но они есть. Если серьезно что-то болит, пейте. Для прикола, не советую. Галлюциногенных эффектов у данного лекарства нет, но бац, я разрешаю тебе выпить или рассосать несколько таблеток, чтобы тебе не пришлось верить мне на слово. И да, передозировка, полная упаковка данного препарата для человека массой 80 кг. Убить не убьет, но почки откажут. Как только сформирую лекарств на полный набор аптечки, Marix появится у каждого. У меня все, док, а это обязательно. Ну, Типа, появляться внезапно и рассказывать нам про лекарства?» — спросил Бац. «По-любому таблетками нас пичкать будешь ты, а если я внезапно сыграю в ящик, или меня сожрет какой-нибудь мертвяк?» Задал я серию вопросов. «Один врач, это рискованно мало. По-хорошему, надо бы найти хотя бы парочку моих коллег. Слушайте, а может напишем в городе объявление?» — спросила Натти. «Типа, вот в том доме лежит рация, свяжись с нами, мы придем. И такие приходим мы, а там мертвяк», — рассмеялся Бац. «Не, идея дельная. В следующую вылазку, пока ты будешь тащить к нам сход, мы займемся развешиванием объявлений», — пообещал я. «Идея действительно хорошая. Не стал я ей говорить, что уже сам втихаря развесил такие объявления в разных местах и поставил рацию в будке полиции на углу Егорова Водопьянова, рядом с заводом «Республика Соков». Там несколько моих коллег жило, которые точно в день конца света не были на работе. Шансы крайне низки, но вдруг... «Эй, док, тут короче, пока ты возился со своими лекарствами», — вспомнил Бац, поднимая с дивана лежащий лист бумаги. «Письмо от центра. Просили передать тебе. МХМ». Вчитался я в текст. Глава 23. В ожидании орды. Сводка номер 1. Локация. Баратовская область, город Мольск. Доведение до личного состава. Данные спутниковой съемки показывают, что из окрестностей город Ульяновск, минуя город Сызрань, в направлении город Мольск перемещается тяжело поддающееся подсчету количество зараженных разных рангов. Ориентировочно прибытие зараженных в город Мольск ожидается в течение полутора недель. Комментарий. Ребята, их очень и очень много. Эксперты говорят, что где-то около миллиона, а может и больше, движутся вдоль реки Молга, поэтому не минует. Не высовывайтесь из убежища в течение следующего месяца, а текущие операции на поверхности сверните до минимума, потому что согнанные приближающейся ордой зараженные прибудут в Мольск куда раньше. Берегите себя, майор Тополев, и вы один хрен, прочитав это, не стали меня отвлекать, воскликнул я. Надо срочно в город, собирать выживших людей. Эта орда здесь камня на камне не оставит. Собираемся. Док, мне кажется, живых уже не осталось, возразил Бац. Не успокоюсь, пока не сделаю все, что могу, заявил я. Нам люди нужны. Мы вчетвером, какими бы прокачанными ни были, в Москву не пробьемся. Пошли. Сборы много времени не заняли. Экипировались, вооружились и пошли. До города добрались минут за 20. Слушай, доктор, мы что, действительно будем ходить и орать? Спросила меня Натти. Нет, я думал над возможностями экстренного призыва всех выживших, но собирался применить его через пару недель, поделился я своим уже неактуальным планом. Изначально, я собирался созывать народ уже после возвращения из Москвы и, если все прошло бы удачно, обретение склада продовольствия. Забив под завязку запасами пищи бункер, можно было бы размещать в нем кучу народу без особых последствий, а потом загородить Мольск ловушками и начать восстановление и повторное заселение города. Но вот эти вот орды мертвецов. План, конечно, полон слабых мест, но если наберется хотя бы десяток дополнительных людей, мне нечем их будет кормить. Наших запасов даже четверым хватит на 2-3 года, а если станет 14 или 20, придется совершать вылазки, жрать потенциально зараженную радиацией пищу, большей частью и без того испорченную. Мы не готовы, но сейчас выбора просто нет. Гуманист, которого я придушил логикой и вполне конкретными страхами, получив новое сообщение из центра, вновь вылез и начал упорно тыкать пальцем в совесть. «Сейчас идем в электротовары», — указал я на карте на наш текущий маршрут. «Сарама, где прицеп с материалами для ловушки?» «Через один квартал, где вчера оставили», — ответил парень. «Хорошо, прихвати по дороге», — дал я ему поручение. Прошли по пустым и заснеженным улицам города и добрались до площади Свободы, в районе которой раньше находилось скопление магазинов электроники. В магазине «Марион» набрали два десятка здоровенных колонок, провода, удлинители и прочее. Разбирался Бац, так как я дал ему карт-бланш. Вывезли все на пустырь возле 6-й школы, что на улице здравоохранения, и установили по всему пустырю. Так звук не будет перекрываться и охватит куда большую площадь. Бензогенератор «Сарама» таскает в прицепе просто на всякий случай, потому что он время от времени пригождается. Ну, сколько еще ждать? Спросил я у Баца, возящегося с колонками. «Еще пару минут и все», — сообщил мне тот. И вообще, у тебя ремонт сотка, чего сам не замутишь все. Тебе надо качаться в ремонт-то, это что-то да добавит, объяснил я ему. Не, на самом деле мне просто не хотелось возиться с этими проводами. Готово. Спустя пару минут сообщил мне Бац. Вот в этот микрофон из-под караоке надо говорить. КХМ, КХМ. Выжившие города Мольск. Громко провозгласил я на весь город. Со стороны Сызрани в направлении нашего города движется орда мертвецов. Они прибудут в течение 3-4 недель, но авангард будет здесь уже в течение следующей недели. Прошу вас прибыть к средней школе номер 6. У нас есть план спасения. Я опустил микрофон. Через минут 10 повторю, сообщил я смотрящим на меня сообщникам. Чего пялитесь? Да чего же отвратительно прозвучало. Прокомментировал Бац. Есть у кого-нибудь харизма выше 5? У меня, поднял руку Сарама. Тогда повторишь, что сказал наш доктор через 9 минут, попросил его Панк. Нормальный у меня голос, жители города Мольск, не очень уверенно заговорил Сарама. Из Сызрани к нам движется орда мертвецов. Они здесь будут в течение месяца, но авангард будет уже на следующей неделе. Прошу вас прибыть к средней школе номер 6. У нас есть план спасения. Вот, уже лучше. Похвалил Сараму Бац. Натти, ты же специалист по скрытности. Обратился я к девчонке. Маскируйся в том углу пустыря и приглядывай за нами. Мало ли кто может прийти, а мы тут постоим. Хорошо, кивнула Натти и направилась к густому кустарнику, не желающему расставаться с начавшими гнить прямо на ветвях желтыми листьями. Сели на колонки. Сарама, давай, дал я команду. Жители города Мольск. Часа два ничего не происходило. Ну, кроме того, что Сараму пришлось сменить, так как он заебался орать в микрофон. По моим расчетам, мы этими монструозными колонками охватываем почти весь центр города, но мертвяки на шум не суются. Точнее, суются, но не доходя до дистанции уверенно выстрела все понимают и валят прочь. Те, что попроще, уже стали невинными жертвами операции по спасению. Пустырь возле школы я выбрал не случайно. Он со всех сторон окружен этим густым желтым кустарником, поэтому пристрелить нас издалека не представляется возможным. Придется обязательно заходить на пустырь. Удобно, одним словом. Уважаемые жители города Мольска, зашел на очередной заход Бац. Снова тишина. Бензогенератор скоро дождет топливо и все это счастье перестанет работать. Надо было больше бензина брать. Здравствуйте. Раздался тихий женский голос из кустов. Я повернулся в том направлении, подавив импульс взяться за АКМ. «Привет, ты кто?» – улыбнулся я своей фирменной улыбкой. «Из кустарника вышла. Не может быть!» – удивленно воскликнул я. «Алевтина, какими судьбами? А я уже думал, что тебя давно сожрали, Георгий!» – недоуменно спросила Алевтина. «Он самый!» – усмехнулся я. «Подходи, здесь врагов нет. Она серьезно изменилась с момента нашей последней встречи. Стала еще крепче, чем была, похудела, сменила имидж. Вместо медицинской спецодежды ее тело было покрыто зимним комбинезоном с теплой курткой. На щеке образовался круглый шрам, происхождение которого вызывает у меня кучу вопросов. «Как там главбух?» – поинтересовался я. «Как ты выжил?» – проигнорировала вопрос Левтина. «Мы думали, что тебя сожрет тот здоровый мертвец в костюме. Я на секунду вернулся в те времена». Да, они были близки к истине. Мог сожрать. Вот так вот выжил, пожал я плечами. Ребята, это медсестра с моей работы, Алевтина. Мы до конца света с ней не были знакомы, сами понимаете, народу работало до хрена. Знакомься, Аля, это Сарама и Бац. Здравствуйте, Алевтина. Заулыбался ей любезно Бац. Здрасте, помахал ей левой рукой Сарама. Алевтина подошла к нам. Как так получилось, что мы... Постоянно шастающие по городу, не наткнулись на тебя. Полюбопытствовал я. А мы не в городе были, ответила Алевтина. В Октябрьске прятались. Это название мне ни о чем не говорит. Это который к Сызрани ближе, уточнил Сарама. Да, кивнула Алевтина. Теперь понятно. Мертвецов стало слишком много, мы бежали обратно, объяснила бывшая медсестра. А как вы выживали в городе? Тут же их десятки тысяч. Было, покачал я головой. Затем кормовая база снизилась и они разбрелись по окрестностям. Елизавета Константиновна выжила. «Лиза, выходи!» – обернулась Алевтина. «Это Георгий Мартынович». Спустя минуту зашуршали кусты и к нам вышла главбух собственной персоной. Она тоже похудела. В принципе, мы все скинули лишнего, даже я, от такой-то хуйни вокруг. Здрасте, Елизавета Константиновна. Помахал я ей рукой. Как поживаете? Плохо, ответила та. Здравствуйте, Георгий Мартынович. Еще кто-то есть? Спросил я. Мы получили сведения из Москвы, что по данным спутников, к нам в город движется огромная орда мертвяков. Мы это уже раз 12 прослушали, прервала меня главбух. Что предлагаете? Убежище, ответил я. Безопасное и надежное. Слушайте, вы что, все это время вдвоем выживали? Ну да, ответила Алевтина. Доверия к остальным нет. И не говорите, усмехнулся я, припомнив, как они демократическим голосованием изгнали меня из кабинета бухгалтерии. Ладно, присаживайтесь, будем ждать еще кого-нибудь. Зачем? Спросила Лизавета Константиновна. Ну, как бы, мы не конкретно ради вас все это затеяли, объяснил я. Я вообще искренне считал, что вы давно уже переварились в желудках мертвяков. Спасаем кого можем. Глупо, прокомментировала Лизавета. Она в чем-то права. На огонек могут прийти какие-то не совсем хорошие ребята, даже эти двое тоже могут оказаться не такими хорошими, даже хуже, чем я их помню. Это личное мнение, ответил я. Я прищурился и посмотрел на главбуха. Елизавета Константиновна, главбух, 21 уровень. Интересно, девки пляшут. Щурюсь на Алевтину. Алевтина, медсестра, 30 уровень. Ага, значит, в их компашке именно Алевтина решала возникающие проблемы, а Лизавета только по ситуации. А ты неплохо развился, оценила меня Аля. Не говори, кивнул я ей с усмешкой. Ну так что, готовы присоединиться к нашему небольшому сообществу? Есть ряд правил, которые нужно соблюдать, но они мало отличаются от законодательства Российской Федерации. Нам деваться особо некуда, мы устали бегать, произнесла Лизавета, подтвердив тем самым, что в их маленьком коллективе решение принимает она. Мы согласны. Просидели, беседуя ни о чем еще 3 часа, а потом начало совсем темнеть. Все, выдвигаемся домой, дал я команду. Аппаратуру погрузили в прицеп, в него традиционно запрягся Сарама. Мы уже собрались двинуться, как, люди, постойте. Из кустов высунулась бородатая физиономия. Возьмите меня с собой. Привет. Помахал я ему рукой. Ты кто, мужик? Аркаша я. Мужик был одет в крайне дорогой кожаный полушубок от сальчи кабана, на голове его была красная лыжная шапка, на ногах валенки, на спине синий туристический рюкзак, а вооружен он был отечественным дробовиком. Я вас видел за пару недель, у площади. Круто, Аркаша, кивнул я ему. Почему не подошел? Ну, опасно это, неуверенно ответил тот. Вдруг вы людей едите? МХМ, хмыкнул я. Зачем жрать людей, когда кругом полно еды? А я откуда знаю? Аркаша подошел и пожал мне руку. Каннибалов пойди пойми. Выглядел он как классический бомж, дорвавшийся до дорого бутика. Чем занимался до всего этого? Спросил я, подозревая ответ. Архитектор программного обеспечения, ответил Аркаша. Айтишник я, одним словом, КХМ. Я думал, он до этого всего просто бомжевал, но есть, оказывается, еще одна профессия, заставляющая человека выглядеть как бомж. Хорошо в компах шаришь. Деловито поинтересовался Бац. Лучше всех в этом городе. Заверил нас Саркаша. Да ты не рви так жопу, мы тебя уже приняли. Это не собеседование, успокоил его Бац. Пойдем с нами. Натти, выходи. Позвал я наш козырь. Натти мгновенно появилась из кустов. Я не до конца понимаю, как работает эта скрытность. Аркадий, не встречал еще кого-нибудь? Поинтересовался я, когда мы вышли на дорогу. Нет никого больше, уверенно заявил Аркаша. Я за это время вообще никого не встретил. Вообще никого. Я один тут куковал, все это время. Вижу, что его прет. Эйфория, надежда, страх, предвкушение, адский коктейль. По дороге встретили черного мертвяка в обрывках серой спортивки и качественных кроссовках Майк, достойно переживших интенсивную носку. Сарама поднял АК-74 и одной очередью снес ему голову. О, уровень! С довольной улыбкой произнес он. Давно ждал. Взгляд его остекленел на секунду, а затем он вновь впрягся в прицеп. Вот здесь мы, собственно, живем. Указал я на бронеколпак люка. Спускаемся по одному. Остатки недоверия новичков растаяли только когда они вошли в открывшуюся гермодверь после дезактивационной. Сарама, выдай им новые шмотки, распорядился я. Кто дежурный по кухне сегодня? Я, без особого энтузиазма, ответил Бац. Жратву на 7 человек сегодня готовь, дал я ему указание. Нужно еще график перерисовать, с учетом пополнения. А вода есть? С надеждой спросила Лизавета Костьевна. Есть, ответил я. В связи с чем, дабы не распускать антисанитарию, настоятельно требую избавиться от старой одежды, получить у Сарамы новые вещи, принять душ, помыться, побриться, подстричься, а потом идти на ужин. Ао! Издал удивленный звук Аркаша. Я пошел к себе, скинул шмотки, переоделся в домашние, с удовольствием сунул ноги в махровые тапки и направился в комнату для персонала, которая уже давно стала игровой и досуговой. Мимо меня промчалась одухотворенная Елизавета Константиновна, прижимающая к своей объемной груди пакт с новыми вещами. Надо было не тупить и целенаправленно искать людей, но знаете, страх. Те ублюдки, которые убили родителей Сарамы, они ведь не в единственном экземпляре существуют. Мы и так сильно рисковали сегодня. В комнате досуга уже развалился на диване Бац, ожидающий загрузки футбола на приставке. Я же подошел к доске дартса и начал привычно метать дротики с максимальной дистанции и из хитрых положений тела. Навык «Холодное оружие» включает в том числе и метательное, поэтому для меня это даже не разминка. Спустя примерно 40 минут измывательств над доской, я услышал звук отворяющейся двери. Вошел, как оно и ожидалось, Аркаша. Оказалось, что если его побрить, подстричь и помыть, получается приличный человек. Физиономия обыденная, прямой нос, глаза голубые, волосы не пепельно-серого цвета, а светло-каштановые, щеки румяные, челюсть округлая, глаза посажены на среднем расстоянии, взгляд потерянный. Роста Аркаша где-то 1,70 м, тощий, но это у нас у всех, видно, что физическая активность последние месяцы очень высокая. Костяшки кулаков набитые, значит, не пренебрегал отжиманиями. По дороге в бункер я выяснил, что звать его Аркадием Васильевичем Чайкиным, 99-го года рождения, цельнокремниевый айтишник до мозга костей, плохо приспособленный для самостоятельной жизни, но, по выверту фортуны выживший, и полностью применивший свои обширные навыки игры в онлайн-игры, где он персонажем в топ-100 в какой-то китайской онлайн-РПГ нагибал шкалоту начиная с 2012 года. И еще, он рукожоп. Не полностью, но рукожоп. Ловкость у него была 2. Сейчас у него 8 ловкости, но также имеется способность эффект планарии, поднятый до 4 ранга, позволяющий ему регенерировать на 100% быстрее, чем обычно. И он видел, что дает 5 ранг. Я был прав. Обладатель 5 ранга эффект планарии способен регенерировать из достаточно крупного ошметка плоти. Это займет определенное время. Также эта способность добавляет почти мгновенную регенерацию, как у фаривелловского росомахи. Но, увы, Аркаша был рукожопом не до конца, благодаря чему и выжил. Будь у него единичка ловкости, он бы подох в самом начале. Ну, как самочувствие, Аркадий? Поинтересовался я. Прекрасно, воскликнул он. Никогда бы не подумал, что вода и бритва принесут мне столько радости. Аркаша, хватит простаивать зря. Требовательно обратился к нему Бац. Вон джойстик, включайся в игру. Я кивнул Аркаше, и тот сразу же бросился к дивану. Торчки с таким остервенением не рылись в моих шмотках, как Аркаша метнулся к приставке. Алевтина с Елизаветой прибыли спустя минут 30. Бац с Аркашей за это время стали большими друзьями, предавшись воспоминаниям о прошлом. Да, чем вы обычно занимаетесь? Поинтересовалась изрядно посвежевшая Алевтина, на голове которой было намотано полотенце. Выходим в город и ставим ловушки. И вы тоже пойдете с нами, ответил ей я. Уровни надо набивать. Много. У нас есть задание от людей в Москве. Награда, продовольственный склад газрезерва. Вам просто так дадут склад полной еды? Скептически спросила Елизавета, поправляя халат. Не просто так, а за выполнение особо опасного задания, ответил я. А какие гарантии? Поинтересовалась бывшая главбух. Ну, у нас есть письменный приказ, ответил я, немножко тушуясь. То есть ты, Георгий, хочешь сказать, что готовишься поехать в неизвестном направлении и рисковать жизнью ради весьма условного склада продовольствия, которого может и не быть? Более развернуто сформулировала вопрос Елизавета. Ну, я задумался. Да. «Не кажется ли вам, что это слишком наивно?» – спросила она. Я застыл, пытаясь найти логическую нестыковку в абсолютно непротиворечивом вопросе. Нестыковку, которая утвердила бы меня в логичности и правильности моих предыдущих решений. Ко мне подошла Натти и потормошила за плечо. «Док, надо кое о чем переговорить», — позвала она меня к бильярдному столу. Я, в голове пытаясь нащупать хоть какую-то нестыковку, сомнамбулически проследовал за Натти. «Док, тебе еще не пришло уведомление?» — тихо спросила она у меня. «Какое уведомление?» Недоуменно отвлекся я от внутренней интеллектуальной борьбы. «Ну, о том, что с тебя спал вторичный эффект убеждения», — пытливо спросила Натти. И тут у меня в голове, что называется, все встало на свои места. «Ебись оно конем!» — произношу я и от души бью кулаком в бетонную стену. Глава 24. «Родина ждет. Долбоебизм. Долбоебизм». Я смотрю на слова перед своими глазами, и мне на ум приходит только это слово. «Долбоебизм. Утрачен модификатор первичный эффект убежденности. Пидорасы. Бляди. У». Я уставился на Баца, который безмолвно смотрел на стекающую со стены кровь. «Док», — начал он, — «спал модификатор?» — спросил я у него. «Спал», — ответил Бац. «Блядь, нас развели как кроликов. Что будем делать?» — спросила Натти. «Забираем машины на складе», — начал я излагать свой план. «А потом возвращаемся домой. К хренам этот центр. А поговорить?» — спросил Бац. «А нахрена?» — задал я резонный вопрос. «Нахрена с ними разговаривать?» Если они легко могли убедить нас просто выйти и отдаться в руки мертвяков. Ну, вопрос со жратвой все еще острый, и если есть шанс, что они могут дать нам склад с запасами. Выдал свою аргументацию Бац. Нам на зиму просто негде взять еды. Короче, есть у нас кто-то с высоким показателем харизмы. Задал я вопрос присутствующим. У меня, ответила главбух, высокий уровень, но убеждение не самое высокое. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Да, завтра же с утра пойдем на прокачку, решил я, и всем теперь качать убеждения. Это не такой бесполезный навык, как нам казалось. Лег в кровать, но не мог уснуть, потому что у меня говно кипело. Эти вояки всегда темнят, это обычно у них, но использовать навык для того, чтобы пустить кого-то на мясо. Встал с кровати, открыл тумбочку и выпил таблетку успокоительного. Спустя час уснул. Утром проснулся разбитым. Снился кошмар, в котором мы приехали в Москву, а там сплошь сверхразвитые мертвяки, которые за секунды покрошили нас на кубики. Позавтракали и пошли в город. Натти помчалась на север, приманивать мертвяков на наши поля смерти, а мы пошли ставить ловушки. Что срочность, товарищ майор? Генерал-лейтенант Дубровский отставил на стол кружку с чаем. Товарищ генерал-лейтенант, они каким-то образом сбросили внушение, сообщил майор, склонен предполагать, что на связь они больше не выйдут. Досадно, поморщился генерал. 2 недели делаем вид, что все идет как шло, а потом ты выходишь с ними на связь и пытаешься сгладить острые края. Говори как есть. Придется раскрыть все карты. И пиши письмо с приказом, но не как в прошлый раз, а помягче, чтобы влияние было незаметно. Напирай на то, что мы помогли им с сообщением об орде зараженных из Сызрани. «Будет сделано, товарищ генерал-лейтенант», — козырнул майор Тополев. «И еще, нужно выяснить, как так получилось, что внушение сброшено», — добавил напоследок генерал-лейтенант. Группа полковника Тюльпанова 4 месяца исполняла приказ без сбоев. «Отработай вопрос с учеными, выясни все досконально. Больше сбоев мы себе позволить не можем. Неизвестно, сколько продержится аспирант. Займусь незамедлительно, товарищ генерал-лейтенант». Ну что же, раскачались в этот раз как-то неприлично даже.